Тихо тарахтели колеса, повозки поднимались к имению. В темноте тускло светились огни в окнах уютного дома. Там ожидали цесаревну ее музыка и одна-две французские певицы. Она сидела вдвоем за столом с Разумовским и слушала, как на 12-струнной бандуре играл Алексей Григорьевич. В эти вечерние интимные часы он был без парика. Черные волосы лезли на лоб, глаза сосредоточенно смотрели куда-то вдаль. Разумовский сидел на низком табурете и длинными пальцами правой руки перебирал струны. На втором его пальце был надет наперсток с кисточкой. Он захватывал им сильные струны, и они пели тогда в торе его ослабевшему пропитому голосу. За окнами стояла черная октябрьская глухая ночь. Кругом залегли холмы, леса, и точно стеной каменной были отгорожены двое влюбленных от всего света. — Алеша, — тихо скажет цесаревна. — А, Алеша, скажи, родной, почему Господь не дает нам с тобой деток? Алеша не отвечает. Сильнее загудят в его руках струны, пройдет перебор, и сладко и нежно о чем-то без слов запоет в искусных руках бандура. Алеша, а Алеша, сие от того, что ты пьешь много. Бандура продолжает в ночной тиши свою песню. Сосредоточенно смотрит вдаль Алексей Григорьевич. Наконец, тихо, сквозь говор струн, отвечает. Наш род, Лиза, дюже плодовитый, а пил мой батька гораздо поболее моего. В темной ночи все поет и поет бандура о чем-то неизвестном и милом, и слушает ее песни, развалясь на диване в мужском охотничьем платье цесаревна. Бандуру ли она слушает? Не слушает ли она, что тихо говорит ей ее смятенное, растревоженное воспоминаниями сердце? Загорелись синие глаза, потемнели желтыми искорками, отразили огни канделябров и потухли. В голове неясная мысль. Может быть, я этим своим беспутством прошлым виновата? Господи, прости меня грешную. На проезжей дороге народ сказывает, и трава не растет. Так ведь были бы те дети, Лиза, обрывая игру, говорит Разумовский, незаконные. Что ж с того? Нам-то не все одно, то наши были бы дети. Разумовский играет долго, полчаса, час, и вдруг, точно продумав за время игры нечто сложное и серьезное, говорит, поднимая голову и в упор глядя в глаза цесаревны. А тебе, Лиза, не досадно все сие? Цесаревна настораживается и отводит глаза в сторону. О чем ты, Алеша? О несправедливости, о жестокой судьбе твоей, о несправедливом решении Ее Величества. Справедливость, Алеша, только у Господа Бога. Людям не дано быть справедливыми, совсем тихо говорит цесаревна. Так ведь, Лиза, через то самое государство российское и низость приходит. Народ русский страдает от немцев. Цесаревна встает с дивана. Она ходит взад и вперед по комнате. Она сильно взволнована. Постоит у глухой стены и идет снова к окну. Отодвигает деревянный ставень. За окном черная непроглядная ночь. И такая в ней тишина, что жутко становится. Там, за окном, в бесконечных полях, холмах, долинах и лесах, притаился народ русский. «Я что же?» — вдруг громко и решительно говорит цесаревна. «Я готова. Если народ, если Россия меня позовет». Она идет быстрыми шагами в опочивальню. И пока девушки раздевают ее и убирают ей на ночь волосы, в ее голове немолчно и непрестанно звенит, звучит, поет, заливается присвистом, бубном ракочет. Давно слышанная песня солдатская. Солдатушки, бравы ребятушки, кто вам краше света? Краше света нам Елизавета, вот кто краше света. Глава седьмая. Народ. Тогда это не было нечто самодавлеющее, грозное, громадное, миллионноголосое и всеобъемлющее. Народ — крестьяне, рабочие, духовенство, купцы, ремесленники, чиновники, бояре-вельможи, именитое дворянство. Крестьяне были рабами, крепостными слугами своих господ, из их воли невыходящими. В рабской своей доле они ничего, кроме работы, не знали. В глухих деревнях, ничем не связанных с городами, со столицами, что могли они знать о том, что делается на белом свете? Они вели полускотскую жизнь в маленьких бревенчатых избах, крытых тесом, а где и соломой, на севере, в глинобитных мазанках, крытой соломой, на юге, курных и тесных. Они задыхались в вони и грязи, жили вместе с курами, телятами и поросятами, разъедаемые насекомыми, жили по пословице «день да ночь, сутки прочь». В детском возрасте хворали и умирали десятками, да зато десятками с лишним и рождались. Непрерывно увеличивалось и росло население государства российского. Те, кто выживал, совершенно неожиданно и непонятно как, вопреки всем требованиям гигиены, вдруг становились крепкими, сильными и проживали долгий век. Жили до 80, до 100 лет. Над ними стояли старосты, бурмистры и сами господа. Сколько было крестьян? Как звали крестьян? Мало кто этим интересовался. Многие фамилии не имели. Писались «господ таких-то», имели только клички и прозвища. С российской государственной жизнью их связывала церковь. В ней за ектеньями и при выносе святых даров поминали государи, в ней сам вона вычитывали торжественным, тугим и непонятным языком написанные манифесты, и по ним, и далеко не все знали в деревнях, кто ныне царствует в земле российской. Крестьянам это было все равно. Они хорошо усвоили, что до Бога высоко, до царя далеко. Еще на юге, в необъятных степях, где своей обособленной вольной жизнью жили малороссийские донские казаки, куда приходили беглые из России и несли протест против порядка государственного, говорили и судили о власти. Там всегда было напряженно от слухов, и свои имена там были дороги и памятны. Имена тех, кто алым пламенем пожара покрывал землю ради земли и воли. Там особо помнили Стеньку Разина и Кондрашку Булавина, помнили, как лютыми казнями казнил разбойников Алексей Михайлович, и как бежал и застрелился донской атаман Булавин при Петре Алексеевиче. Крестьяне, хотя их и было большинство в государстве российском и насчитывалось до 20 миллионов, не были тем народом, с которым надо было считаться и который мог управлять судьбами российскими. Они были способны только в редких случаях подняться, чтобы потрясти Москвою и пожарами и грабежами опустошить и без того небогатую обнищалую деревенскую Русь. Рабочих почти не было. Русская добывающая и обрабатывающая промышленность находилась в зачаточном состоянии. Фабрики и заводы были маленькие, рабочие к ним были прикреплены, прижились при них и о бунтах, и протестах, и не думали. Они не могли представлять собой общественного мнения. Сплошь неграмотные, они не могли играть никакой роли в государственных делах. Служилое сословие, чиновники, духовенство, купцы, ремесленники, городское население были в зачаточном состоянии, разбросаны и представляли собой городскую толпу, готовую кричать «Виват!» тому, кому крикнут другие. Духовенство было придавлено синодом, и если и вело какую работу, то вело ее очень осторожно, стараясь влиять на тех людей, которые что-нибудь значили в государстве. Дворянство, бояре после Петра Великого, переживали тяжелое время. Дворянство было разгромлено. В него вошли многое множество служилого дворянства, пожалованного в дворяне за чины и отличия, и не имеющего дворянских традиций. Оно было придавлено немцами и другими иностранцами. Дворянно было не до того, чтобы изображать собой общественное мнение, чтобы протестовать и бороться. И тем не менее цесаревна ощущала, что воля народа, как ни задавлен народ, существует и может каждую минуту выявиться. Кто же был тем народом, к чьему мнению считала себя обязанной прислушиваться и чьего зова ждать цесаревна? С учреждением императором Петром Великим российской регулярной армии в России появилось новое сословие – солдаты. Взятые молодыми парнями новиками по набору от сохи, они до глубокой старости оставались под знаменами. Они пешком, с ранцем за плечами, с ружьем на плече, исходили всю Россию. Они бывали за границей. Были среди них такие, кто дрался под Выборгом и Фридрихсгамом со шведом, а потом прошел до Дербента в персидский поход. Они видели хмурое Северное море у шведских берегов, а после стояли у самого Синего моря Каспийского. На биваках, на винтер-квартирах они повидали много разного народа, видели богатство и сытость, повидали нищету и голь перекатную. В Швеции, Ганновере, Саксонии и Польше они имели случай сравнить тамошние порядки со своими. Они были неграмотны, но по-своему они были весьма образованы, ибо были они бывалыми людьми. Они строили крепости и рыли каналы, они устраивали города там, где ничего не было. Они были сила. Над ними, на верхах армии, стояли немцы. Их полковые командиры часто не говорили по-русски. Кроме старика фельдмаршала Трубецкого, в армии на высших должностях русских не было. Фельдмаршалами были Миних и Ласси, вице-президентом военной коллегии принц Гамбургский, принц Антон Ульрих Беверен, герцог Крои, генерал Кейт, Стофельн, Дуглас, сыновья герцога Берона, Бисмарк, Генник, Гордон, вице-адмиралы Бредаль и Оберен и другие иностранцы вершили дела армии и флота. Во главе старейшего бутырского полка стоял фон Зитман, не говоривший по-русски и даже на официальных бумагах подписывавшийся по-немецки.